Глава 16. Если вы беседуете со взбудораженными вооруженными людьми, а неподалеку от вас какой-то идиот падает с балкона и разбивается в лепешку, вряд ли это можно счесть добрым предзнаменованием. Однако в нашем случае, когда я вел переговоры с директором охраны Атлантиса, спикировавший откуда-то сверху тело сделало это как нельзя вовремя. Я только-только припугнул командира Бурхана тем, что если его люди промешкают, скоро им придется собирать новые трупы, как тут же один такой труп взял и шмякнулся всего в полусотни метров от нас. Ну чем не знак свыше? «Вот видите», — воодушевленно подчеркнул я, указывая на крышу двухэтажной пристройки, куда только что приземлилось тело. Судя по предсмертному крику, это была женщина. «Пока мы тут с вами болтаем, мерзкие террористы уже начали резню. Похоже, они засели в одном из номеров отеля, на верхних этажах. Еще раз советую вам поторопиться, командир, а иначе одним этим трупом дело не ограничится». «Вы абсолютно правы, господин полковник». Бурхан знал меня под именем Патрика Рейми, командира патруля международных миротворческих сил, преследующего банду террористов, решившую найти убежище в беспокойном Дубае. «Мы немедленно выдвигаемся прочесывать отель. А вы точно уверены, что у террористов нет при себе мощной бомбы?» «Бомба вряд ли. Гранаты вполне возможно», — ответил я, предполагая, что говорю правду. «Останься у Кальтера взрывчатка, он не стал бы устраивать всю эту хлопотную возню с танковыми снарядами. Поэтому даже не пытайтесь брать их живыми. Как только увидите их, сразу стреляйте на поражение. И не приближайтесь к трупам. У террористов могут быть при себе баллончики с отравляющими веществами, поэтому осмотром тела займемся я и мои люди». «Какими веществами?» — попросил уточнение Бурхан. «Теми самыми, которые террористы похитили из секретной военной лаборатории. На сей раз мне пришлось беззастенчиво солгать. И какими они накачали подопытную ехидну, которую запустили к вам на остров сегодня утром?» «Так это что, была ехидна?» — не поверил своим ушам командир. «Но они же, вроде бы как маленькие». «Гигантская плотоядная ехидна-мутант», — уточнил я. «Реликтовый экземпляр. Террористы провезли ее в Дубай тайком, в трюме корабля. Но вы можете больше не опасаться. Час назад я и мои люди прикончили этого зверя. Теперь нам осталось найти и уничтожить его хозяев, этих жестоких, кровожадных маньяков». Проинструктированный Бурхан заверил меня, что все отлично понял, после чего умчался трубить общий сбор, блокировать все входы и выходы в отель и выкуривать оттуда проклятых захватчиков. А я, бледный, крупье и гробик остались внизу, неподалеку от того места, куда приземлился подозрительный труп. Чутье подсказывало нам, как только в отеле станет шумно и неуютно, Кальтер покинет его, устроив еще один отвлекающий пожар. И потом станет пробираться под шумок назад, к монорельсовой магистрали. Иного способа быстро убраться с острова для него не существует. И где еще нам его подкараулить, как не на полпути к станции надземки? Это спуститься с нее он мог в любом месте, а вот подняться на эстакаду можно было только там и больше нигде. «Как думаете, босс, кто это так лихо сверзился с балкона?» — поинтересовался бледный, когда охранники разбежались, и мы смогли общаться друг с другом, отринув конспирацию. «Или подруга Кальтера, или наша Зельма», — заключил я. «И то, и другое означает, что сам Кальтер, скорее всего, еще жив, а в последнем случае, возможно, не только жив, но и является отныне хозяином сразу трех Пакалей. И вот это досадное упущение нам с вами нужно кровь из носу исправить». «Расшибемся в лепешку, как вон та бескрылая валькирия, но сделаем», — грубовато, но метко сострил гробик. З и К подрались за Пакаль. З упала, К пропала. Где теперь искать Пакаль? Покачав головой, скаламбурил бледный. Хотя ответ на загаданную им загадку не знал пока никто, даже он сам. «Что с металлоискателем?» — спросил его у крупье. «Поставил новую батарею. Теперь он пашет в дежурном режиме на полной мощности», — доложил капитан. «Не думаю, что от него будет толк, но чем черт не шутит?» «Пелите, прости, Пома!» — крупье даже подпрыгнул от неожиданности. Все, кроме него, тут же вскинули автоматы и заняли круговую оборону, но сам он к оружию не притронулся. Вместо этого капитан поспешно отстегнул прицепленный к поясу металлоискатель и развернул его дисплеем ко мне. «Клянусь, прямо только что появилось», — сообщил крупье, имея в виду мерцающую на экране отметку. «Она свидетельствовала о том, что метрах в 40 от нас возник Пакаль, которого еще несколько секунд назад там не было». «Надо же, второй сюрприз за последние 10 минут. И он не менее приятен, чем первый. Всегда радостно глядеть, как твои враги убивают друг друга, а потом их остатки бегут прямиком к тебе в руки. «Вперед!» — негромко скомандовал я. Мы растянулись в короткую цепь, нырнули в кусты и, пригнувшись, осторожно двинулись в отмеченном направлении. Я, бледный и гробик, шли впереди, удерживая между собой интервал в 5 шагов. Крупье крался чуть позади нас, следя за сканером и за тем, чтобы мы не сбились с курса. Цель находилась совсем рядом, но в любой момент она могла начать перемещаться, и нам было не обойтись без корректировщика. «Стой!» — вдруг скомандовал крупье, когда мы отмахали около 1/3 разделяющего нас и Покаль расстояния. «Еще один Покаль! Пропади я пропадом!» «Где?» — осведомился я. Перед нами забрезжила, казалось бы, оставившая нас удача, и больше всего я боялся, что в спешке мы опять ее спугнем. Но и медлить было нельзя. Кого бы мы ни засекли, он не пришел сюда пешком, а телепортировался и явно не задержится здесь надолго. «В 3 метрах от первой отметки», — уточнил крупье. «Но вторая выглядит странновато. Так, будто этот Покаль толще и тяжелее обычного». «Два Покаля, соединенных вместе», — без труда догадался я, и картина того, что здесь творилось, вмиг нарисовалась у меня перед глазами. «Скорее туда, мать вашу! Огонь на поражение сразу, как только засечете цель!» Гениальный способ удрать из окружения. Швырнуть красный Покаль с верхнего этажа, а потом телепортироваться к нему на землю с помощью 2 других. Зельма бы до такого запросто додумалась. Кальтер, в принципе, тоже. В экстремальной обстановке его мозг работал словно компьютер. И, заметив, как фройлен Дорф то появляется, то исчезает, он быстро сообразил бы, как ей это удается. Так с кем же из них мы вот-вот столкнемся? Вероятность 50/50. Хотя я бы, конечно, предпочел иметь дело с поганкой Зельмой. Возможно, даже пощадил бы ее. Так как пощадила она меня, не выстрелив мне в затылок, а всего лишь двинув по нему прикладом. «Одиночный Покаль приближается к 2 другим», — доложил крупье, когда до точки контакта с противником оставалось не больше 1.5 десятка метров. «Как это? Почему не наоборот? Человек, держащий Покали соединенными, вряд ли бросит их и пойдет подбирать 3-й артефакт вместе с ними. Если только противников не 2, а раз их 2, значит, говоря словами бледного, З действительно упала. Но как им удалось телепортироваться вместе?» «Внимание!» — вновь подал я голос. «Впереди 2 цели. Обходим их с флангов. Шире шаг!» Не задавая лишних вопросов, бледный начал забирать влево, а гробик — вправо. Крупье убрал металлоискатель, вышел у меня из-за спины и тоже взял автомат на изготовку. Проклятые кусты и проклятый дождь. Будь видимость не такой отвратительной, мы бы уже заметили врагов. А так придется выходить на очень близкий огневой контакт. Опасная игра, когда имеешь дело с безликим. Хорошо бы швырнуть в него гранату, чтобы уж сразу и наверняка. Да вот незадача. Кроме кустов тут нет других укрытий, а за тоненькими веточками от осколков не спасешься. Ну вот и он, долгожданный момент истины. Я бросил последние взгляды на правый и левый фланг. Никто из соратников не отстал, и все готовы атаковать сразу же вслед за мной. После чего раздвинул стволом автомата кусты и поймал в прицел первого противника. Через секунду бледный, гробик и крупье сделают то же самое, и мы перекрестным огнем одержим, наконец, победу в этой странной войне. Вот так удача! Мне удалось поймать на мушку не одного, а сразу 2 зайцев. Кальтер и его подруга стояли плечом к плечу, разве что не в обнимку, и такое впечатление, будто хотели чокнуться. Только в руках у них были не рюмки, а... Да, я не ошибся. Это Покали. Я даже видел отсюда их цвет. Кальтер держал в руке сразу 2, золотой и белый. У его напарницы красный. Но что они задумали? Неужели хотят соединить сразу 3 артефакта? И чего они намерены этим достичь? Покали во вражеских руках резко пошли на сближение, и я нажал на спусковой крючок. Но Тавор не выстрелил. И не только он. Оружие соратников тоже молчало, потому что стряслось нечто непредвиденное. Такое, чему я в тот момент просто не мог дать внятного объяснения. Я отчетливо видел Кальтера и девку. Их руки были сведены, и теперь все 3 Покаля соприкасались друг с другом. Я видел краем глаза всех своих людей. Они тоже держали врагов на мушках и, подобно мне, должны были сейчас спустить курки. Вроде бы все в порядке. Как бы не так, потому что мир вокруг нас изменился до неузнаваемости. До этого он был просто мрачный и мокрый. А теперь все мы словно угодили внутрь огромного мыльного пузыря или круглого аквариума с грязными стенками. Можно сказать, что мира и вовсе нет. От неба над нашими головами до земли, что у нас под ногами, он превратился в сплошные мутные разводы, в которых нельзя опознать детали окружавшего пейзажа. Я даже не мог понять, стоим мы на твердой поверхности или парим в воздухе, поскольку серые небесные разводы переплелись и смешались с грязно-желтыми земными, отчего вся оболочка пузыря приобрела равномерно пестрый камуфляжный вид. Однако не успел я по-настоящему удивиться, как пятна на пузыре резко пришли в движение и опять сложились в понятную картину. Вот только это был не прежний пейзаж. Дождь, голые кусты и протянувшиеся неподалеку эстакады надземки, а нечто совершенно иное, гораздо более грандиозное и одновременно пугающее. И как тут было не испугаться, если все мы, и Кальтер с подругой, и мой отряд, очутились не абы где, а на одной из открытых террас самой Бурдж-Халифа, главной местной достопримечательности. Я опознал ее почти сразу. Никакой бури на этой высоте уже не было, и мы могли окинуть взорами округу вплоть до самого горизонта. Буря осталась далеко внизу, грязная, колышущаяся масса летающего песка с торчащими из нее верхушками небоскребов. С этого ракурса она выглядела упавшей на город гигантской круглой подушкой, мягкой и совершенно безобидной. Но, как и обычная подушка, крепко прижатая к лицу человека, это также медленно, но верно душило накрытый ею Дубай. Впрочем, сейчас нам было не до созерцания умопомрачительных видов. Назвать нормальной ситуацию, в какую мы вляпались, просто язык не поворачивался. Я сказал, что нас занесло на высотную террасу, но это была лишь отчасти правда, поскольку туда занесло отнюдь не всех. Кое-кого до туда попросту не донесло. Тем не менее, эти люди не упали вниз, к подножию 800-метрового небоскреба, а повисли в воздухе на уровне террасы и в нескольких шагах от ее края. Хотелось бы сказать, что этими бедолагами являлись Кальтер и его подруга. Но, увы, они-то как раз были там, где надо, и твердо стояли на ногах. А вот я, бледный, гробик и крупье, болтались над бездной, будто какие-нибудь летающие супергерои. Разве что эти персонажи чувствовали себя в полете свободными, а мы даже пальцем не могли пошевелить. Всех нас парализовало в тех позах, в каких мы покинули пальму Джумейра, то есть в стрелковых стойках со вскинутыми к плечам автоматами. И аномальная сила, что удерживала нас в небе, была неподвластна даже ветру. Он трепал нам волосы и одежду, однако не мог ни на йоту сдвинуть нас с места. Все это, наверное, выглядело со стороны забавно, но нам четверым было сейчас не до смеха. Перед глазами все еще стоял образ, сброшенный Кальтером с балкона Зельмы, а в ушах звенел ее предсмертный вопль. «Как будем вопить мы?» Когда волшебник, который подвесил нас тут на незримых нитях, перережет их и отправит нас в последний и далеко не романтический полет. А то, что все завершится именно этим, лично я ничуть не сомневался. Кальтер и его девка заслужили привилегию не только стоять на твердой опоре, но и свободно разгуливать по ней. Я мог видеть, как эти двое тоже приходят в себя, осматриваются по сторонам, замечают нас. Последнее открытие вынудило их тут же метнуться за парапет, чтобы укрыться от пуль, пускай с нашей стороны не прозвучало ни единого выстрела. Спустя некоторое время Безликий тоже обратил внимание на эту поразительную странность и выглянул из-за барьера, чтобы удостовериться, не привиделись ли мы ему ненароком. Будь я на его месте, тоже усомнился бы в том, что передо мной повисли в воздухе живые люди, а не призраки. Возможно, даже выпустил в них очередь, чтобы это проверить. Вот дьявольщина! Кто бы сомневался, что Кальтеру придет на ум аналогичная мысль. И, само собой, первым он выбрал в качестве мишени меня, главаря охотящейся за ним команды. Ствол его автомата развернулся в мою сторону, а я лишь судорожно нажимал на спусковой крючок Тавора, да и то мысленно, поскольку указательный палец, как все прочие части моего тела, командам мозга не подчинялся. Однако, наконец-то, удача улыбнулась и мне. Сколько Кальтер не пыжился, его автомат тоже категорически отказывался стрелять. По сравнению с нашим умением летать, это было не ахти какое чудо. Зато меня оно, в отличие от остальных, действительно обрадовало. Пускай хотя бы такая справедливость, чем вообще никакой. Но то ли еще будет. Как знать, может, пуля в лоб стала бы сейчас для меня не злом, а благом и избавлением от грядущих мук? Прежде чем на нашей абсурдной арене наконец-то появился рефери, Безликий успел безрезультатно пощелкать в мою сторону из всего оружия, что при нем имелось. Вышедший на террасу инструктор застал его за тем, что он пытался пинками выломать из бордюра облицовочную плитку, которая потом полетела бы мне в голову, если бы старания этого вандала увенчались успехом. Так что мне повезло во второй раз. Серый остановил наш, если можно так выразиться, односторонний поединок, за что ему следовало сказать спасибо. Я и сказал. Правда, опять-таки мысленно. Так же, как до этого материл на все лады Кальтера. Ни тот, ни другой меня не расслышали. Ну и черт с ними. Главное, я мог слышать их разговор, что хоть как-то, но разнообразило мое скучное парение в небесных высях. «На, получи! Надеюсь, это все игрушки, которые ты здесь растерял?» Вместо приветствия заметивший серого Кальтер взял у подруги покали и, не разъединяя, протянул их инструктору. «А теперь баста! Мы свою работу выполнили. И даже перевыполнили, прикончив твою длиннохвостую крысу-переростка. Полагаю, отныне мир спасен, и нам можно отправляться домой, так?» «Прекрасная работа», — резюмировал Серый, забирая артефакты и раскладывая их на стоящей рядом лавочке. Я отметил, что сегодня он говорит нормальным голосом и без натуги, как было в нашу прошлую встречу. «Не без огрехов, конечно, но разве можно судить победителей? Их принято по достоинству вознаграждать. И для вас у меня также припасен приз. Вот, держите». Инструктор протянул Безликому что-то маленькое и черное, похожее на портсигар, винчестер лэптопа или все тот же покаль. «Ты что, издеваешься надо мной?» — проговорил Кальтер, и не думая брать награду. Судя по его ответу, моя догадка насчет покаля оказалась верной. «И в мыслях не было», — возразил Серый. Тон его тоже не походил на издевательский, и я счел, что он говорит искренне. «Ну что вы скромничаете, в самом деле? Берите, берите, не стесняйтесь. Этот приз принадлежит вам по праву». «Ну и что прикажешь мне с ним делать?» — хмыкнул Безликий, продолжая разглядывать покаль, но по-прежнему не дотрагиваясь до него. «Да все что угодно. Можете его продать, обменять на что-нибудь, сделать из него пресс-папье. Ах да, забыл, вы ведь уже давно не пользуетесь бумагой. Ну а можете попробовать открыть в нем какое-нибудь удивительное свойство, которое, ручаюсь, там имеется, и не одно. Правда, для этого вам придется сначала найти еще один покаль, а уже потом заниматься подобными экспериментами». «Хватит», — отрезал Кальтер, — «к чертовой матери ваши покали. Оставьте его себе и экспериментируйте с ним сами, сколько душе угодно. А меня и Веру отправляйте домой, как вы и обещали. Все, спасибо, наигрались в ваши игры. Больше нам от вас ничего не нужно». «Вы в этом уверены?» — полюбопытствовал инструктор, продолжая протягивать ему призовой артефакт. «На мой взгляд, было бы очень неразумно отказываться от моего предложения». «Абсолютно уверен», — подтвердил Безликий. «Я все сказал. Точка». «Что ж...» — Серый убрал покаль, положив его рядом с остальными, и сразу приуныл. «Мне очень жаль. Честное слово, очень. Но как бы то ни было, прежде чем я исполню наш с вами уговор, вы, победители, должны решить судьбу проигравших», и он показал в нашу сторону. «А что с ними вообще произошло?» — полюбопытствовал Кальтер, оборачиваясь и глядя на повисших в воздухе четырех беспомощных врагов. «Почему они тоже здесь?» «Сила белого и золотого покаля в сочетании с красным возрастает на порядок, и при грамотном использовании все вместе они могут телепортировать не только своих хозяев, но и тех, кто их окружает», — пустился в разъяснение инструктор. «Вот вы и прихватили с собой нежелательных попутчиков. Этого не случилось бы, соедини вы два, а не три покаля — красный и белый. Тогда сюда перенеслись бы лишь вы и ваша напарница, а полковник Грязнов и его отряд остались бы на том острове. Но вы этого не знали и, действуя по наитию, слегка ошиблись в расчетах. Поэтому прибыли ко мне не один, а с компанией. Но мы с Верой чувствуем себя нормально, а им всем явно не помешает прививка от столбняка. За это скажите спасибо мне. Если бы я проморгал ваше появление и вовремя не принял меры, Этих людей уже отскребали бы от бетона у подножия Бурдж-Халифа. Но я счел должным, что их участь должны решить вы, победители большой и славной битвы. И если вам захочется проявить великодушие и даровать врагам пощаду... «Я бы уже решил их участь, если бы ты не выключил все наше оружие», — ответил Кальтер, и у меня на душе заскребли кошки. Я не рассчитывал на его милосердие, откуда бы оно у него взялось. Я полагал, что упоенный победой он просто забудет о нашем существовании. Увы, не забыл. Грязный Ирод и его люди стреляли в меня и мою приемную дочь. И искали они нас не для того, чтобы принести за это извинения. Промешкаем из телепортации еще секунду, и сейчас ты вручал бы свой проклятый приз не нам, а этой банде головорезов. Но там, куда вы хотите отправиться, они наверняка вас не достанут, — попытался возразить инструктор, за что я сразу проникся к нему признательностью. Лишь он один и его маги ограждали меня и моих бойцов от мстительного безликого. Эх, вот если бы еще Серый отговаривал его от кровожадных намерений чуток понастойчивее и убедительнее. «Зато они достанут много кого еще», — возразил в свою очередь Кальтер. «И не факт, что их жертвы будут сплошь насильниками и негодяями. Полагаю, я окажу миру услугу, если избавлю его напоследок от четверых закоренелых палачей и убийц. Полностью согласен с тем, что я сам ничуть не лучше их. Вот почему я так спешу покинуть эту эпоху, в которой и без меня льется достаточно крови. И, кстати, раз уж я отказался от приза, ты можешь взамен этого исполнить одну мою маленькую и необременительную просьбу». «Ну, разве только маленькую?» — пожал плечами Серый. «Очень маленькую. Рядом с тем местом, где мы бросили танк, есть вилла. Найти ее легко. Она ближайшая к разлому в магистрали надземки. Так вот, во дворе этой виллы есть бассейн, а в нем плавает связанный человек. Искренне надеюсь, что он еще не утонул. Он нам здорово помог, поэтому будь другом. Найди его, вытащи из воды и развяжи, раз уж мы сами не сдержали данное ему слово». «И только-то», — усмехнулся инструктор. «Хорошо, считайте, что дело сделано». «А как насчет полковника Грязнова и его людей?» «Включи мне оружие, и я их пристрелю». Кальтер был тверд в своем решении. Что делало ему честь, но меня его непоколебимость откровенно не радовала. «Или сделай проще. Щелкни пальцами, и пусть они падают туда, куда должны были упасть, если бы ты их не спас». «Желание победителя — закон. Да исполнится твоя воля», — провозгласил Серый, сняв с себя обязанности нашего адвоката, которым он, впрочем, и не был. Так всего лишь из вежливости спросил, а не угодно ли Кальтеру передумать. Кто-то другой, возможно, и передумал бы, но только не он. С другой стороны, разве я на его месте поступил бы иначе? Нет, конечно. А значит, нечего пенять на его жестокосердие. Правосудие свершилось, и приговор нам был вынесен самый что ни на есть справедливый. В общем, произошло то, что я предсказал сразу, как только мы тут очутились. Пальцами волшебник не щелкал. Он просто вытянул в нашу сторону руку, и те ниточки, что привязывали нас к небу, тут же лопнули все до единой. Вместе с этим я ощутил, что паралич прошел, и тело вновь мне подчиняется. Вот только какой прок от этой свободы? Все, что она мне сейчас дала, это возможность орать да размахивать в падении конечностями. Падать же было ой как далеко и долго. Терраса, где нас настиг праведный суд, располагалась вблизи вершины и в таком месте, что других террас под нами уже не было. А если бы и были, невелика разница, так как мы все равно падали бы до ближайшей из них добрую сотню метров. Разве что в таком случае мы разбились бы быстрее и только. Перед лицом у меня мелькали этажи, в ушах свистел ветер и слышались крики падающих рядом товарищей. А снизу на нас надвигалась грязно-желтая песчаная масса. Оно и к лучшему, что мы нырнем в нее и финальную часть падения пролетим не видя низги. Не знаю, что испытывали мои подельники, но мне не хотелось смотреть на стремительно приближающуюся землю перед тем, как при жаркой встрече она переломает мне все кости до единой. А вот и пелена бури. Сверху она выглядела мягкой, упругой подушкой, но на поверку оказалась всего лишь колючей тучей песка. Надо бы задуматься напоследок о чем-то важном, ведь последние секунды доживаю. Да только ничего, кроме панического нежелания умирать, в голову, увы, не лезет. Видимо, так и придется уйти из жизни с этой малодушной мыслью и отнюдь не героическим воплем. что это? Едва мы окунулись во мглу, как скорость моего полета резко упала, а через 3 секунды он и вовсе прекратился. Я опять повис в воздухе, теперь уже непонятно на какой высоте от земли, и слышал, как стихают рядом крики Бледного, Гробика и Крупье, а также мой, потому что желание орать пропало само собой. «Пилите простепома!» — прозвучало за спиной. Это была первая внятная фраза, которую я расслышал. Голос Крупье дрожал, но если я открою сейчас рот, то вряд ли буду говорить лучше. «Кажется, я обделался. Ну, да это мелочь. Главное, лаптоп не потерял». «Фух, вот это, мать его, экстрим!» — отозвался слева Бледный. Мы так и пребывали в том же самом порядке, в каком подкрадывались к кальтеру у отеля «Атлантис». Жаль, сквозняк не дожил. Он бы такой крутой бейс-джампинг без парашюта наверняка оценил. «Все целы?» — переспросил я. «Гробик?» «Я живой», — послышалось справа. «А еще у меня руки-ноги снова шевелятся, и голова вращается». «И у меня», — подтвердил я. «Да и у остальных тоже, раз они болтать начали». «А кто-нибудь скажет, с чего вдруг мы не допрыгнули до земли?» — спросил Крупье. «Переживаешь, что раньше времени штаны испачкал?» — нервно хохотнул Бледный. «Не понимаю, почему нас не пустили в расход, как пожелал этот долбанный победитель», — пояснил капитан, пропуская издевку мимо ушей. «За какие такие заслуги мы помилованы? Новых призов мы не завоевали, а те, что у нас были, глупо профукали. Извините, полковник». «Мы еще не помилованы», — уточнил я. «Но раз уж нас попросили не класть трубку и оставаться на проводе, значит, кому-то наши мозги нужны пока в рабочем, а не в разбрызганном по бетону виде». Мы пребывали в подвешенном, во всех смыслах, состоянии недолго. И когда все та же могучая сила потянула нас обратно вверх, у всех отлегло от сердца. Если это не спасение, а лишь отсрочка от смерти, пусть так. За время, пока каждый из нас падал с вершины Бурдж-Халифа, мы пережили приступ жгучей любви к жизни и будем рады даже такому исходу. Восходящий поток неведомой энергии вознес меня и остальных на знакомую террасу. Только теперь он честно перебросил нас через парапет и, оставив в покое, позволил наконец-то твердо встать на ноги. Кальтер и его подруги, или, вернее, если я не ослышался, приемной дочери, так он сам сказал, здесь уже не было. Зато Серый оставался на месте. Все 4 покали тоже лежали рядком на скамейке, словно выставленные на продажу, только без ценников. Золотой, белый, красный и черный. Неплохой улов, в котором был, разумеется, и наш вклад, да только кто бы его сейчас учитывал? Или все-таки учитывал? И наша амнистия являлась этой наградой за вклад в общее дело. 4 покаля. Если пустить инструктору пулю в голову и забрать их, порученная нам шейхом Демиром Аль-Наджибом работа будет с блеском выполнена. Однако крайне маловероятно, что нам это удастся. Серый явно только того и ждет. Возможно, нарочно дразнится, вводя нас в искушение с одному ему известными целями. Стоит нам дернуться и схватиться за оружие, в лучшем случае мы получим взбучку, как это было при нашей первой встрече с ним. В худшей снова займемся этим, как его, бейс-джампингом. И на сей раз Серый уже не привяжет нас к невидимым лонжам. Какой огромный соблазн! Не правда ли, полковник? Инструктор без труда прочел мои греховные мысли, пусть они и не были написаны у меня на лице. И как мало надо приложить усилий, чтобы завладеть главным призом. По крайней мере для вас. Людей, которым спустить курок еще проще, чем застегнуть пуговицу. «Не понимаю, о чем таком ты говоришь», — отмахнулся я, не желая поддерживать разговор на эту щекотливую тему. «Но еще больше не понимаю, почему ты вдруг остановил нашу казнь. Разве это справедливо, чтобы судья обманывал победителя турнира?» «Конечно, несправедливо», — неожиданно согласился Серый. «Но в данный момент Безликий, или как вы его называете, Кальтер, искренне убежден, что вы мертвы. А раз так, то в чем проблема? Или вы не рады тому, что остались в живых?» «Проблема в том, что теперь нам придется возвращаться ни с чем», — посетовал я. «Если, конечно, ты не явишь еще одну милость и не подаришь нам покали в качестве, ну, скажем, пожертвования в фонд обездоленных и несправедливо осужденных ветеранов военной разведки». «Хорошая шутка», — негромко рассмеялся инструктор. «Однако вы напрасно беспокоитесь о якобы проваленной работе. Во-первых, она не провалена. А во-вторых, вам вообще не придется возвращаться в Дар-Ас-Сабах. Это еще почему? У тебя есть на нас какие-то виды? О, у меня на вас полно видов. А иначе зачем бы мне понадобилось воскрешать вас из мертвых? Всплеснул руками Серый. А во-вторых, настало время мне приоткрыть вам кое-какие карты. Или, если быть точным, сбросить маску. В конце концов, это неправильно, когда спасенные знают так мало о своем спасителе. Сказав это, инструктор ухватился за свою шапочку и решительным движением сорвал ее с головы. «Терпеть не могу этот проклятый голосовой модулятор», признался шейх Демир Аль-Наджиб, вывернув шапочку наизнанку и показывая нам вшитое в нее изнутри сверхтонкое устройство. Оно походило на прозрачную пленку, испещренную множеством серебристых прожилок. От него постоянно чешется язык и появляется сухость во рту. Вроде бы продвинутая техника, а проблем с ней столько же, сколько с неразношенными туфлями. Как же это все-таки приятно — говорить своим нормальным, неискаженным модулятором голосом. «Демир Паша! Вы!» — изумился я, вытаращившись на нашего покровителя и нанимателя. «Ну зачем вам понадобился весь этот маскарад?» «Да...» Под серым комбинезоном и маской действительно скрывался наш шейх собственной персоной. Надо признать, ему потребовалось совсем немного усилий, чтобы мы не смогли его опознать, всего-навсего скрыть лицо и голос. А сделать это по иным признакам было невозможно. В Дар-Ас-Сабахе Аль-Наджиб всегда носил свое традиционное просторное одеяние и головной убор, платок куфью, что было ему более к лицу, нежели обтягивающий комбинезон в стиле хай-тек. Хотя в ипостаси инструктора шейх тоже оказался неподражаем. «Прежде всего, этот маскарадный костюм — мой пропуск, позволяющий проходить через след Иблиса», — пояснил Демир Паша. «И лишь во вторую очередь он позволяет мне сохранять инкогнито. Предвидя ваши следующие вопросы, скажу, что да, я действительно шейх, и вы знаете меня под моим настоящим именем. Да, все четыре покали были у меня еще до того, как я вытащил вас из России и рекрутировал на эту работу. И нет, я не несу ответственность за то, что творится сегодня в Дубае. Могу поклясться вам в этом Аллахом. Хотя, конечно, после всего, что я вытворял на ваших глазах, подобная клятва в моих устах звучит малоубедительно. А что вообще творится в Дубае, Демир Паша? И на кого вы работаете?» «В прошлый раз, когда вы задавали мне подобные вопросы, мой друг, я был с вами абсолютно честен. Я очутился в этой грандиозной игре примерно таким же путем, каким и вы. Отчасти добровольно, отчасти потому, что не мог поступить иначе. Вы подчинялись своим приказам, я подчинялся своим. Вы можете выйти из игры в любой момент. Однако, независимо от того, как вы поступите, она будет продолжаться, потому что таких, как вы, много. А скоро вас станет еще больше, ведь эта игра гораздо азартнее, чем какие-нибудь скачки или рулетка. Игра, ареной которой стал целый мир. Знавала ли когда-нибудь его история нечто подобное?» «Ну да, понятно. Фигуры, игроки, судьи», — я пожал плечами. «А зрители? Есть в этой игре те, кто наблюдает за ней с трибун и делает ставки на победителя?» «Вполне возможно», — не стал отрицать Серый. «Любая большая игра не может обойтись без зрителей, пусть даже невольных. А также жертв, особенно если страсти на арене накаляются до предела». «Хотите сказать, что мы тут играем и резвимся на потеху богам?» «Не забывайте, мой друг, что для меня нет других богов, кроме Аллаха. И потому я даже в мыслях не могу называть этих гипотетических зрителей так. Всевышний — творец всего сущего, и они — такие же его творения, как мы. Судите сами, но зачем вообще Творцу устраивать какие-то игры, если он знает наперед все, что случится с нашей Вселенной? И как долго продлится эта игра, Демир Паша?» «Об этом мне абсолютно ничего не известно», — развел руками Серый шейх. «Столько, сколько потребуется. Вот почему я рекрутирую лишь тех, кому нечего терять, и кто готов с легкостью сделать игру смыслом своей жизни. Таких, как вы, изгоев и ренегатов. Вот почему я не заинтересован в вашей скоропостижной гибели. Никто не увольняет гонщика, чья машина отстала на финише от лидера всего-навсего на полколеса». «А Кальтер?» — полюбопытствовал я. Мне показалось, он только и ждал момента, когда можно будет послать игру куда подальше и вернуться домой. Кальтер — особый случай. С ним все сложнее. Но с тех пор, как в игру была втянута его приемная дочь, он теперь ее ни за что не бросит. Представьте, этот суровый ветеран оказался на поверку еще сентиментальнее, чем я думал. Да уж, я покосился на разверзнутую за спиной пропасть, куда сентиментальный папаша сбросил меня и моих людей, даже глазом не моргнув. С молчаливого согласия любимой дочурки надо отметить. То есть хотите сказать, что Безликий еще к вам вернется? «Вернется?» — переспросил Демир-паша и рассмеялся. «Да он от нас и не уходил. Я же говорю, отныне он будет повсюду следовать за дочерью, еще не знающий о том, что Институт темпоральных исследований, в котором она работает, продлил ее командировку, поручив ей новое задание. Так что, хочется Кальтеру того или нет, возвращение домой ему тоже пока не светит. Как, впрочем, и вам рановато думать об отдыхе». И чтобы вы вновь с радостью засучили рукава, примите от меня более чем достойную оплату за вашу дубайскую работу. Аль-Наджиб указал на скамейку, где были разложены артефакты. «Если бы Безликий не отказался от приза, — продолжал он, — вам причитались бы всего 3 пакаля. Но раз дело обернулось именно так, у меня нет иного выбора, кроме как вручить вам их полный комплект». «И что нам с ними делать?» Я замешкался, понятия не имея, как на это реагировать. Шейх вроде бы говорил серьезно, но мне его предложение все равно показалось изощренной восточной шуткой. «Вы слышали, какими способами я предлагал Кальтеру распорядиться его наградой?» — спросил Серый. Я кивнул. «Ну тогда о чем речь? Все то же самое вольны сделать с пакалями и вы. Например, продать их Российскому центру изучения катастроф. Уверен, что его основатель, господин Кирсанов, очень щедро заплатят вам за этот наборчик». «Шутите, Демир-паша. Вы же знаете, что Россия — последняя страна в мире, куда мы с ребятами рискнем сегодня сунуться». Я подошел к пакалям и взял в руки те, какие нам прежде держать не доводилось — красный и черный. Взглянул на картинки и вновь оценил иронию у строителей этой игры. На красном была изображена, судя по всему, плеть с похожим на клинок наконечником, а на черном — насаженный на копье клыкастый звериный череп. «Хм, забавно. Вы нарочно подбирали для этой игры пакали именно с такими рисунками?» «Мой друг, смею вас уведомить, что вскоре вам придется пойти на этот риск и вернуться на родину», — ответил Аль-Наджиб, пропустив мой последний вопрос мимо ушей. «Как я и говорил, вы имеете право в любой момент выйти из игры. Но ведь вы прагматичный человек и не пойдете искать добра от добра, то есть прибыли от прибыли. Тем более, что, не сочтите за нескромность, такие работодатели, как я, на дороге не валяются. Могу утешить вас тем, что обстановка в сегодняшней России чересчур сложна, и вряд ли кто-то станет устраивать за вами охоту. Катаклизмы множатся. Армия, полиция и прочие силовые структуры работают в авральном режиме, и им будет попросту не до таких возвращенцев, как вы». «Таких, как мы?» — переспросил я. «Хотите сказать, Кальтеру тоже предстоит вернуться домой вместе с нами?» «Как знать. Возможно, да. Возможно, нет. А разве вам не хотелось бы взять у него реванш?» «Не хотелось бы. Мы достаточно умны, чтобы не искать встречи с опасным противником, который считает нас мертвецами. Но мы всегда готовы выбросить эту козырную карту, если вдруг представится удобный случай прикончить Безликого», признался я и вновь поинтересовался. «Где именно и в каких условиях нам предстоит работать?» «Этого я вам пока сообщить не могу. Скажу одно. Погода там гораздо благоприятнее, чем здесь». «И то хлеб», — проворчал я. «И когда прикажете отправляться на свидание с родными березками?» «А вас здесь что-нибудь держит?» «Вообще-то да. Одного из нас Кальтер все-таки прикончил. Поэтому мы хотели бы ненадолго задержаться, чтобы оказать погибшему последние почести, похоронив его по-человечески». «Что ж, в таком случае не смею вам в этом мешать. А как завершите все дела? Просто смешайте кровь и нефть, как до этого смешивали золото и серебро». «Кровь и нефть?» Я посмотрел на красный и черный пакали. «Думаю, намек понятен. И как только мы это сделаем, вы сразу же принесете нам билеты на самолет в Россию?» «Разве вы не догадались?» — улыбнулся Демир-паша. «Эти билеты уже у вас в руках. Я только подсказал, как ими воспользоваться. У вас есть еще ко мне вопросы? Или я могу вас оставить?» «Пока только один, Демир-паша. С чудесами, которые вы нам демонстрировали, в принципе, дело ясное. Аномальная серая магия и все такое. Но каким образом вы так хорошо постигли искусство кунг-фу? Вы ведь сами, помнится, обмолвились, что тренировались не в учебке для серых, а в каком-то китайском монастыре?» «Совершенно верно, мой друг. Так оно и есть», — подтвердил Демир Аль-Наджиб. «Но об этом мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз. А сейчас и меня, и вас ждут неотложные дела, так что позвольте откланяться. Скоро непременно увидимся». Кивнув нам на прощание, он натянул на лицо шапочку и собрался было скрыться от нас в своей излюбленной волшебной манере. Но вот незадача, не смог этого сделать. Поначалу мы не сообразили, что с серым стряслась неприятность. Но когда он начал нервозно озираться, а потом крутиться на месте и делать непонятные пассы, стало ясно. Инструктор угодил впросак. Сейчас он напоминал иллюзиониста, у которого вдруг перестал получаться простой трюк, и который старался всячески спасти ситуацию, делая вид, что постигшая его неудача тоже якобы часть представления, обязанная придать фокусу нотку юмора. Вот только зрителям, то есть нам, было совсем не до улыбок. Чему тут радоваться? Если у шейха что-то пошло не так, то нас его проблемы также касались напрямую. А какие неприятности могли случиться у всемогущего серого? Уж точно не мелкие, раз даже он оказался бессилен с ними справиться. «Ничего не понимаю», — заговорил, наконец, Аль-Наджиб, вновь снимая маску. Лицо его взмокло, а в глазах впервые с момента нашего знакомства появилась неуверенность. «Так не бывает. Я проделывал это 1000 раз и еще ни разу не ошибался». Я и остальные переглянулись, но так и не нашлись, что на это сказать. Чем вообще мы в силах помочь инструктору? Но разве можем поддержать его морально, посоветовав не отчаиваться, пообещав, что скоро все наладится и тому подобное? В ответ на это он может честно послать нас куда подальше с нашими утешениями, поскольку они ему даром не нужны. Миг, когда серых на террасе вдруг стало больше, я буквальным образом проморгал. То есть просто моргнул, а когда через мгновение открыл глаза, то вместо одного инструктора их перед нами стояло уже двое. Случилось это столь внезапно, что мои люди инстинктивно вскинули автоматы, и мне пришлось резким жестом заставить их опустить оружие. Что за корпоративное мероприятие здесь намечалось, нам неведомо, но не хватало еще, чтобы мы спровоцировали визитера на драку. Демир-паша заметил его, или вернее почуял, поскольку в этот момент шейх стоял к нему спиной, одновременно с нами, и обернулся. Но не резко, а напротив, с боязливой настороженностью. Новоприбывший серый находился всего в паре шагов от него, однако они не спешили приветствовать друг друга и обмениваться рукопожатием. Больше походило на то, что второй инструктор застал первого врасплох, и тот даже не думал отпираться, в чем бы он ни провинился. «Мастер игры!» — взволнованным голосом произнес Аль-Наджиб. «Да благословит вас Аллах! Ваш визит! Такая неожиданность и честь для меня!» Мастер, чье лицо было скрыто под маской, промолчал. Тем не менее, Демир-паша сначала закивал, а потом отступил на шаг и замотал головой. Так, будто собеседник ему все же о чем-то сказал, а он с ним поначалу согласился, но потом стал возражать. «Но почему, мастер? За что штраф? Я же делал все точь-в-точь, как вы приказывали!» — вновь заговорил шейх, доказывая, что я не ошибся. Второй серый действительно общался с первым, не раскрывая рта, телепатическим или каким-то иным способом, на что первый, судя по всему, был не способен, или же ему это не дозволялось. Дальнейший диалог инструктора и мастера игры мы тоже слушали, так сказать, в половинчатом виде, но общий смысл их беседы до меня все равно дошел. Хотя не исключено, что к этому визитер и стремился, а иначе кто бы ему помешал встретиться с серым коллегой без свидетелей? Ежели вкратце, то дело обстояло следующим образом. Инструктор, так же как мы, был не застрахован от ошибок и тоже мог облажаться. Но что еще забавнее, для нас, разумеется, а не для него. В действительности он был таким же серым, как наш гробик балетным танцором. Конечно, Демир-паша носил фирменный серый комбез и владел кое-какими весьма эффектными приемчиками. Да только стоило ему напортачить, как настоящие серые в раз отобрали у него все привилегии. Прямо как когда-то ведомство поступило со мной. Правда, Аль-Наджиб отделался легче. Никто не лишал его свободы и не растаптывал его человеческое достоинство, выжигая ему на лбу клеймо предателя. В чем же провинился инструктор? За что его вдруг разжаловали из маленького бога до простого смертного? Или, точнее, вернули ему исконный человеческий облик, превратив его, как бы парадоксально это ни звучало, из мальчика на побегушках у серых в прежнего арабского шейха? Нет, он пострадал не потому, что открыл нам свое лицо, а за то, за что в нашей игре присуждали штрафные баллы всем игрокам. Совершенно верно, дело было в покалях. Они являлись центром этой игровой вселенной, и лишь вокруг них здесь все вращалось, включая природные катаклизмы и пространственно-временные пертурбации. «В Дубае был пятый покаль?» — переспросил Аль-Наджиб мастера голосом, исполненным чуть ли не священного трепета. «Но это исключено! Вы же сами заверяли меня, что возле одного разлома не может находиться более 4 артефактов. В Дубае я собрал их все, так как вы меня и инструктировали, и разыграл блестящую партию, согласитесь». «Не все? Но мне и в голову не пришло искать лишний покаль, ведь ваши инструкции, они же...» «Да-да, я в курсе, что они не заповеди, а всего лишь подсказки, и у меня всегда есть выбор, подчиняться им или нет, но...» «Я подчинился и сделал неверный выбор? Но объясните мне, как в точности, соблюдая правила, можно их нарушать? Вы допустили разовое исключение из правил? Никто не поставил меня об этом в известность». «Что значит, и не должны были? Скажите, мастер, разве может арбитр менять правила игры, не извещая об этом полевых судей?» «Конечно, помню. Игроки обязаны быть готовы абсолютно ко всему, не исключая и такой поворот событий. Но ведь это касается только игроков. Разве я был игроком? Мне всегда казалось, что я один из вас. Это не так? Я всего лишь один из них? Такой же, как все они? Всемилостивый Аллах! Да, теперь вижу, как сильно я заблуждался. Спасибо, мастер, за то, что вы открыли мне глаза. Моя гордыня и самомнение были безмерны, и потому нет мне прощения. Готов покорно принять любое наказание, какое вы назначите». «Да, мастер, даже такое. Совершенно с вами согласен. Слушаю и повинуюсь, ибо на все воля Аллаха». Видимо, сказав все, что должен, мастер игры тотчас же испарился, а шейх Демир Аль-Наджиб остался стоять, понурив плечи и удрученно склонив голову. Какую кару присудил ему настоящий серый, мы пока не знали, но молния его не поразила, и в соляной столб он тоже не превратился. Мне на его месте этого вполне хватило бы, чтобы вновь начать радоваться не отнятой у меня жизни, однако шейх глядел на мир иначе, чем я. «Не думаю, что вы будете в восторге, мой друг», — заговорил он, чувствуя затылком устремленные на него наши вопросительные взгляды. «Но отныне я являюсь членом вашей команды. Так повелел мастер игры, и я не смею его ослушаться. Вы, в свою очередь, вольны поступать со мной так, как вам заблагорассудится. Вплоть до того, что можете просто пустить мне пулю в голову, если не желаете терпеть меня в своих рядах. Одному только вашему приказу я не подчинюсь, если вы решите прогнать меня из отряда. Увы, но третьего варианта здесь не дано. Либо я иду с вами, либо вы пристрелите меня прямо здесь и сейчас». «Разве, мастер, да и вы сами, не говорили, что в этой игре нет приказов, а есть лишь рекомендации, и что у игроков всегда имеется право выбора?» — поинтересовался я. Конечно, вердикт мастера меня удивил, и я несколько растерялся. «Вы все правильно понимаете, но не забывайте, что право выбора здесь есть абсолютно у всех, в том числе и у мастера игры», — пояснил Аль-Наджиб. «Иначе говоря, он тоже может выбрать, как ему поступить. Простить, если я пойду поперек его воли, или предать меня за это долгой, позорной и мучительной смерти. И вы уж меня извините, но в этом случае я выбираю наименьший риск». «Разумно, Демир Паша, — усмехнулся я. — Что ж, тогда добро пожаловать в отряд разжалованных ренегатов. Тем более, что вы сами приложили руку к его возрождению, так что по справедливости заслужили себе здесь место. — Вот и славно! — шейх облегченно выдохнул и слегка воспрянул духом. — Огромное вам спасибо! Постараюсь оправдать ваше доверие. А теперь мне хотелось бы скинуть этот дурацкий наряд и переодеться во что-нибудь более приличное и человеческое. Кажется, на этом этаже башни я видел бытовку связистов. Пойду посмотрю, может, там найдется лишний рабочий комбинезон или какая-нибудь униформа. Кстати, а что за пятый покаль? — полюбопытствовал я. — Нам теперь придется искать и его? — О-о-о! «Этот покаль самой высшей масти из всех. Зеркальный», — ответил араб. «Но его здесь уже нет. Мастер игры сказал, что неразыгранный приз будет разыгран в следующем круге, а значит, искать его нам придется в другом месте. Возможно, там, куда мы вскоре отправимся». «Не все арабские шейхи одинаково скучны и высокомерны», глубокомысленно изрек Бледный, когда новый член нашей команды отправился подыскивать себе обмундирование. «Есть среди них те, кому нравится бегать по крышам и играть в супергероев. Вы ему верите, босс? Тому, что его действительно разжаловали, швырнули на самое дно и все такое. Верю ли я арабу, который водил нас за нос, играя на три фронта, который мог голыми руками уложить пол взвода и который творил чудеса, недоступные простым смертным?» — переспросил я, собирая покали. «Да я скорее поверю, что в России нас ждет полная амнистия, чем спектаклем, какие разыгрывает перед нами все это темное серое братье». «И все же вы намерены продолжать с ними сотрудничать, верно?» — заметил Курпье. «А у тебя есть на примете работа получше?» «Та, за которую платят драгоценными волшебными слитками? Нет», — помотал головой Курпье. «Ну, если за деньги...» «Оглянись вокруг», — посоветовал я ему, указав на терзаемый ураганом Дубай. «Что стоят твои деньги в этом городе? А если завтра таким станет весь мир?» «Да что мир? Хотя бы его четверть. И где, а главное, на чьей стороне ты хотел бы тогда оказаться? На стороне тех, кто платит обесценившимися бесполезными деньгами? Или тех, кто рассчитывается единственной твердой валютой летящего в тартарары мира? А пока, сам видишь, с нами расплачиваются согласно уговору. И даже сверх того. Ну так что, ты все еще с нами или сам по себе?» «Решай, ведь тебя, в отличие от шейха, никакой мастер игры здесь силком не держит». Ни Крупье, ни остальные не стали со мной спорить и не вышли из команды в знак несогласия с моим авторитарным выбором. На что я, в общем-то, и надеялся. Взяв себе каждый по одному покалю и дождавшись, когда к нам присоединится шейх, мы снова спустились вниз в ревущую бурю и отправились на запад, к морю, чтобы устроить сквозняку подобающие похороны». А потом, как поэтично выразился Демир Аль-Наджиб, нам предстояло смешать кровь и нефть, чтобы отправиться в новый поход за новой добычей. На сей раз в родные, но отнюдь не гостеприимные края. Туда, где нам нельзя было спокойно жить, но где, однако, мы могли заработать себе на безбедную старость. Если, конечно, этот мир не издохнет в корчах раньше, чем все мы успеем составиться. Вы слушали роман «Охота» из цикла «Сезон катастроф 3». Автор — Роман Глушков. Читал Олег Шубин.